«Господин Мейн, простите меня великодушно, но в таких вопросах к вам доверия больше, чем к хозяйке». Раиса прижала кулачки к груди и громко шмыгнула носом. «Так приносит или нет?» Фастин тоскливо посмотрел на меня, и я едва заметно покачала головой. «Дескать, темный маг, наскребив себе крупицы совести и соври красиво, замок теперь будет купаться в счастье, дитя», — с натугой проговорил он. «Столько счастья, что не захлебнуться бы, и я буду купаться в счастье», — она передумала страдать и вскочила со стула. «И замуж выйду, когда-нибудь непременно», — предположил Фастин. «За кого?» Горничная расширила глаза от предвкушения, словно темный маг способен подсмотреть в будущее. Но он одарил девчонку фирменным тяжелым взглядом, надолго лишающим любопытства, и заставил чуток съежиться. «Дитя, принеси варейского вина», — приказал колдун. «Хотя ты же дитя, попроси Вернона принести, и каких-нибудь закусок. Нам с леди Мейн теперь обоим очень надо выпить». Окрыленная радостными перспективами, Раиса в припрыжку выскочила из покоев. Уверена, уже через полчаса по замку разнесется светлая весть, что теперь все жители благословлены черным единорогом и скоро утопнут в счастье. Интересно, в этот раз как много человек сбежит на поиски спасательного круга? Хотелось верить, что в Рокнесте остались люди с остальными канатами вместо нервов. Я подхватила неожидающую подвоха Зефиру под мышку и покрепче сжала, чтобы та не вырывалась. Очевидно, на руки демоническое создание вообще никогда не брали. Не иначе как от шока, оно не попыталось вырваться, только изумленно мяукнула и прижала уши. Фастин следил за мной с искренним интересом. «Стесняюсь спросить, что ты хочешь сделать?» «Не стесняйся», — посоветовала я. «Ты можешь заставить ее оставаться кошкой, это будет дорого стоить», — протянул он. «Очень плохой ответ. Я тебе говорила, что стыдно зарабатывать на семье», — покачала я головой и с самым серьезным видом сунула кошку ему. «Держите, господин темный маг». Он забрал животину исключительно по инерции. Теперь обалдевших было двое. Инфернальная кто не оплошавший маг. Вытаращенная кошка просто висела у него на руках и не смела пошевелиться. «Раз тебе нравится воспитывать женщин странными методами, Фастин, то потренируйся на самке единорога, а я пока переварю сегодняшний день». Я выразительно кивнула на дверь, требуя покинуть женские покои. «Хорошего вечера, дорогой муж, Мария. Я все еще зла и не оставила мысль стать вдовой», — предупредила его. Он кашлянул. Кошка жалобно мяукнула, словно умоляя не отдавать ее колдуну. Я была непреклонна и категорично покачала головой. Фастин, по всей видимости, умел прочувствовать тонкий момент, когда следует отступить. Перехватив Зефиру поудобнее, он пожелал мне хорошего вечера и удалился. Далеко, правда, не ушел. В коридоре что-то громыхнуло. Муж сочно выругался. Возможно, кошка превратилась в единорожку и отдавила ему ногу. Из злорадства я и не подумала проверить, что за катастрофа у них случилась и не надо ли дорогому супругу срочно нести костыли. Притворившись глухой, отправилась смывать остатки косметической маски и по мере сил превращать запутанные, подсохшие лохмы в расчесанные волосы. Пока я приводила себя в порядок, в гостиной с подносом в руках возник Вернон. Он подозрительно оглядывался по сторонам, видимо, недоумевая, почему в женских покоях безлюдно. «Господин Мейн просил принести любимого вина и закусок», — пояснил дворецкий. «Я принес». Помимо прочего, на подносе красовалась изящная фарфоровая вазочка. Из тонкого горлышка топорщился бархатистый цветок. «Поставьте на стол», — попросила я. «А хозяин?» «У вашего хозяина, Вернон, появилась подходящая ему по характеру компания», — не удержалась и высказалась я. «Два демона точно найдут общий язык». Вернон скуксился. Махровый цветочек в вазочке тоже вдруг перестал топорщиться. Перегнулся через фарфоровый край и повесил бархатистую голову, словно хотел этой самой головой побиться под нос. В принципе, я его хорошо понимала. Мне тоже хотелось побиться обо что-нибудь головой, а заодно ударить мужа под носом. Утром на другой половине кровати рядом со мной обнаружился огромный черный дог. Он самым нахальным образом лежал, дышал и смотрел очень плотоядно. Пошла на пол. Подскочив, рявкнула я. Зефира проворно соскочила с постели и трубно гавкнула. «Кошкой ты мне нравилась больше», — проворчала я. Через секунду в мою сторону щурилась кошка, большая и хищная. Не знаю, исходя из чего инфернальная хтонь выбирала обличие, но она превратилась в черную пуму. «Лучше собакой», — покачала я головой и тут же добавила, — «маленькой». В итоге, когда в спальню заглянула Раиса, ее встретила заливистым лаем крошечная вытаращенная собачка, перебирающая тоненькими лапками. «Светлый лик, помоги!» — охнула горничная, прижав руки к сердцу. «Это что за образина, благородный единорог, счастье в замок несущий?» — вздохнула я. «Сегодня он в костюме собаки». Благородный единорог в облике ручной собачки оказался брехлив, визглив и дюжезлобен. Пришлось запереть его в покоях, чтобы не распугивал звонким лаем замковых призраков, а заодно слуг. По дороге на завтрак я придумала десяток ехидных комментариев об умении моего супруга воспитывать нечисть, но все ироничные слова сами собой вылетели из головы. От удивления, за столом в компании Фастина и его секретаря попивала кофе хозяйка агентства по найму прислуги мадам Вайри. Рядом с ней на соседнем стуле с непроницаемым видом сидел сэр Райт. При моем появлении бывшей возлюбленной Ивонны, как полагалось воспитанному мужчине в обществе аристократов, поднялся со своего места, единственный из присутствующих, остальные манерами не страдали. Губы едва заметно дернулись в почти невидимой, несмелой улыбке. В ярко-синих глазах вспыхнула робкая радость, но тут же сменилась непониманием, почему возлюбленная осталась холодна, как ледяная глыба. «Светлого утра, леди Мейн», — ответил Фастин, когда я поприветствовала неожиданное собрание. Вернон отодвинул для меня стул. Усевшись на привычное место по правую руку от мужа, я вежливо улыбнулась. Не ожидала с утра увидеть гостей. «Мы с официальным визитом», — довольно проговорила мадам Вайри. «Мне удалось найти вам управляющего в замок. Кажется, вчера Хэллоуин что-то говорила помощнике, но я была очень занята ревностью и не придала его словам особого значения. Познакомься с господином Райтом», — кивнул Фастин. «Не стоит», — ответила я. «Мы знакомы. Сэр был репетитором моего младшего брата. Как ваши дела?» После моего заявления повисла театральная пауза. Все с большим удивлением посмотрели на Сойера, и тот нервно поерзал на стуле. Не растерялась только мадам Вайри, ничуть не сконфузившись, быстро проговорила. «Тем более господин Райт прекрасно подойдет на должность управляющего». Она с улыбкой посмотрела на Фастина. «Вашей супруге будет проще со знакомым человеком». «Вы так не считаете?» «Я так не считаю», — ответила я вместо мужа. Едва заметно усмехнувшись, Фастин перевел взгляд на Сойера и с грубоватой прямолинейностью спросил. «Почему вы не упомянули, что служили в доме моего тестя, господин Райт?» «Посчитал неуместным, не задумываясь», — ответил сэр, словно заранее приготовился к неприятным расспросам. «С другой стороны, человек, ловко крутивший роман с хозяйской дочерью под носом у ее родителей, наверняка давно поднаторел в искусстве вранья. И что вас заставило изменить преподаванию и приехать в нашу глушь?» Вкратчиво поинтересовался Фастин. «Слышал, что в замок набирают людей и хорошо платят», — невозмутимо отпарировал сэр. «Я готов приступить к работе немедленно. Ваш секретарь может ввести меня в курс дел. Полагаю, для начала вам следует осмотреться в замке», — проговорил Фастин. «В последнее время к нам приходило много людей, но не все захотели остаться. Знаете, в доме с темной магией бывает шумно», — с любопытством встряла мадам. «Странно», — поправила я. «Поверьте, меня вовсе не пугают странности», — глухо проговорил сэр, прожигая меня обиженным взглядом. «Вы просто с ними не сталкивались», — хмыкнула я. «Кстати, заметила, что вы поменяли картину в холле», — на редкость не вовремя попыталась мадам переключиться на безопасную тему. «Решили избавиться от современной живописи и вернуться к классике?» «Портрет очень гармонично вписался в обстановку. Он такой монументальный. Обстановку нашего холла составляла аскетичная пустота и крюк от люстры, торчащие из потолка. Нелепо огромный портрет действительно гармонично в нее вписался. Дело в том, что это та же самая картина», — жизнерадостно объяснила я. «Но в нашем замке действительно происходит очень много странностей». Подтверждая мое справедливое замечание, в живой картине на стене ни с того ни с сего страшным кличем хохотнула болотная выпь. Прозвучало, надо сказать, к месту. «Так покажите мне ваш странный замок, Ивонна», — с яростью выпалил сэр. «Конечно», — улыбнулась я одними губами и поднялась из-за стола, посчитав, что любопытную мадам муж с успехом выставит самостоятельно. «Идемте, господин управляющий, посмотрите наши интерьеры». Он опешил от внезапно приглашения, покосился на Фастина и, замявшись, с неожиданной неуверенностью проговорил. «Если ваш супруг будет не против». «Буду не против», — со знакомой иронией согласился тот. Выходя из столовой, я спиной ощущала напряжение, исходящее от следующего за мной Сойера. Очевидно, не такого приема он ожидал, приехав черт знает куда за любимой женщиной. «Как хорошо, что все решилось», – звучал в столовой музыкальный голос мадам. «Господину Райту действительно стоит провести в Рокнесте пару дней и хорошенько осмотреться. Сколько неуместного оптимизма. Я планировала избавиться от бывшего возлюбленного Ивонны за пару минут, едва она уберется во свояси, и выставить его из замка через магическую дверь обратно в столицу. Надо отдать должное Сейру. Его терпения хватило в молчании дойти до библиотеки. Я плотно закрыла за нами дверь и окинула неожиданного гостя холодным взглядом. Он стоял в нескольких шагах, рассматривал меня с тревогой, словно пытался отыскать знакомые черты, но никак не находил. И это его пугало. «Сейр, как тебе пришло в голову сюда заявиться?» — холодно спросила я. «Когда я уехала из того деревенского дома в бог знает какой дыре, ты не осознал, что пора успокоиться. Ты забыла, Ивонна, наши обещания, но я напомню», — проговорил он. «Я клялся, что никогда тебя не оставлю. Послушай, Сейр, просто живи дальше», — сухо посоветовала я. «Не знаю, на что ты рассчитывал. Уезжай и больше никогда не появляйся. Если поторопишься, то успеешь запрыгнуть в карету к мадам, которая тебя привезла. Не придется вызывать извозчика. Ивонна, твой приезд нелеп и неуместен», — перебила я. «Все жены этого страшного человека сгинули. Я не могу тебя оставить, не могу допустить, чтобы он погубил тебя. Сейр, давай будем честными», — я усмехнулась. «Ту склянку с ядом в мои руки вложил вовсе не Фастенмейн. Это был именно ты. Вопрос на 100 очков. Кто из вас пытался меня погубить?» Он дернулся, как от пощечины. На бледном лице вспыхнули красные пятна, синие глаза стали совсем безумными. Внезапно он кинулся вперед, стремительно преодолел разделяющее нас расстояние и сжал мои плечи. «Он уже изменил тебя», словно в горячке проговорил Сейр. «Теперь я это точно вижу. Ты больше не моя Ивонна. Ты почти не похожа на свой портрет в холле». «Господин Райт», — раздался ледяной голос Фастина, заставивший меня вздрогнуть. Мы обернулись. Муж стоял в дверях библиотеки. Лицо казалось непроницаемой маской, холодной и бездушной. Вокруг фигуры клубилась темная дымка магии. «Самое время отпустить плечи моей жены и отойти от нее шагов на 10, — проговорил он. «Если, конечно, вы не желаете лишиться рук». Фастенмейн, королевского звездочета заразили проклятием кликушества. Вместо гороскопа на месяц он накорябал прямо на стене дворцового коридора издевательское пророчество. Предрек Меркурий в каком-то раке, 3 года дождей, 4, засухи и смерть венценосному хозяину от дурной погоды. В цветистых выражениях, к служителям светлого лика обращаться с бедой поостерегся, прибежал к королевскому советнику со слезной просьбой вызвать темного мага. Старинному приятелю Фастин никогда не отказывал, приехал во дворец с самого утра и меньше всего ожидал, что советник заговорит о Марии. «Как поживает новая леди Мейн?» – спросил он, пока дворцовым коридором они шли к башне звездочета. «Завела домашнего питомца», — хмыкнул Фастин, с улыбкой припомнив, с какой решимостью Мария покупала себе демонического единорога. «Пока не знаю, сбежал или остался в замке. Противиться было бесполезно. Она уже согласилась его забрать, и оставалась слабая надежда, что рогатую заразу, умеющую принимать облик любых зверей, отпугнет сильная магия Рокнеста. О твоей супруге ходят странные слухи», — вдруг вымолвил советник. «Говорят, что перед самой свадьбой она приставилась, но потом воскресла. Святой брат, ее отпевавший, клянется, что в ней поселился демон. Что за ересь?» Фастин резко повернул голову. «Вот и я так сказал. Неужто темный маг не почувствует демона?» — кривовато усмехнулся советник. «Его величество подумывает найти новую девицу». Внутри Фастина словно распрямилась тугая пружина, его едва не подкинуло от злости. Он схватил приятеля за пиджак и с такой силой рванул на себя, что затрещали нитки. «Да что с тобой?» — воскликнул советник, расставив руки, словно боялся этих рук лишиться. «Не смейте приближаться к моей жене», — процедил он. «Передай моему деду, пусть попробует ее тронуть, останется без темного мага. Прокляну всех к черту. К кому? К темному лику двуединого. Камня на камне здесь не оставлю», — сцедил он, с толчком отпуская советника. Тот пошатнулся, но выстоял. С широкой улыбкой отряхнул пиджак, сорвав рубиновую пуговицу, покрутил ее в руке и спрятал в карман, как мелкую монету. «Думал, что развеселю тебя сплетнями, но кто же знал, как жизнь повернется?» «Как?» – процедил Фастин, сожалея только о том, что не наградил сплетника тычком в зубы. «Что ты прикипишь к своей жене?» – хмыкнул советник и толкнул дверь в башню звездочета, открыв взору длинную винтовую лестницу в обсерваторию и личные покои. Проклятие оказалось тяжелое. Дряхлое старческое тело покидало с трудом, вгрызалось в него и не отпускало. Под самый конец старик вцепился в рукав куртки Фастина с неожиданной силой, надорвав ногтями, как когтями, плотную дубленую кожу, заставил его склониться и прошипел на ухо демоническим голосом: «В твой дом скоро придут и захотят забрать чужую душу». Для кого-то пророчество прозвучало бы полной тарабарщиной, но не для Фастина, женатого на женщине из другого мира. И как же рад он был увидеть ее посреди захламленной гостиной давным-давно заброшенного особняка Мейнов в столице. И оказался столь же зол, застав ее в объятиях явившегося в замок нахального юнца. Сэйр Райт стоял непозволительно близко к его жене, заглядывал в глаза и страстно тискал плечи. Фастин крайне вежливо попросил его убрать руки. Буквально проявил чудеса дипломатии. Однако тот оказался смельчаком на грани идиотизма. С ожесточенной миной схватил Марию за локоть и толкнул себе за спину, словно прикрыв от темного колдуна. «И что ты сделаешь?» – сцедил он. Фастин искренне пожалел, что на самом деле не способен убивать взглядом. Крайне практичный навык, когда от злости печет в груди. Но природа, к сожалению, не одарила. «Сэйр, не глупи», – сцедила Мария, отходя на два шага, но лучше бы на три. «Объясни, мальчик, что я сейчас увидел». Фастин сделал вид, что его не задело, как по-свойски она обращается к незваному гостю. «Я решил, что тебя прислал Дивит Артис, но страсти здесь кипят не детские». В свете последних дворцовых новостей Фастин посчитал, что тесть отправил шпиона проследить, насколько сплетни верны, не творит ли их дочь злодейство в паре с мужем, как натуральная одержимая ведьма, и не вынашивает ли планы захватить Палмира. «Он ошибся. Ты женился на моей женщине, колдун», — процедил отчаянный мальчик с потемневшими от собственного бесстрашия глазами. «Да неужели?» — осклабился Фастин, чувствуя, как в груди выстрелило и нехорошо свело. «И большая у вас случилась любовь? Да когда бы я успела?» С возмущением встряла Мария. «Меня с этим человеком ничего не связывает. Испытывать ревность к глупому юнцу смешно, даже нелепо». Фастин никогда не считал себя собственником, с уверенностью заявлял, что все имеют право на прошлое, но отчего-то не мог унять злость. Возможно, потому что кое-какое прошлое его жены осталось вовсе не в другом мире и внезапно постучалось в двери. «И ты будешь не против, если я его усыплю, как безродного демона, моя дорогая супруга?» — тихо спросил Фастин. «Да ради всего святого, Фастин». Она начала злиться. «Этот парень слегка с приветом, но за глупость не проклинают. Неужели?» — протянул он. «Особенно насмерть. Просто будь любезен. Отведи его к магической двери и забудем об этой идиотской истории», — рисковато проговорила она и вдруг добавила. «Пожалуйста». Ему казалось, что в библиотеке, сердито скрестив руки на груди, стояла темноволосая, остроглазая женщина с красивыми губами, вопиюще неуместная в магическом мире, а потому неимоверно притягательная. «Заставишь меня колдовать?» — вкрадчиво спросил Фастин у Сойера. Неожиданно мальчик нехорошо усмехнулся, бросил выразительный взгляд на Марию и молча зашагал к дверям библиотеки. В этот момент Фастин пожалел, что действительно не держит ни конюшню, ни кучера. Отвезти бы этого господина Райта в горы и оставить там, как приблудного кота. Но пришлось выставлять через портал. Супруга не оставляла их ни на мгновение. С мрачной миной следовала по пятам, словно опасалась, что где-то в замковом коридоре парень поляжет от темной магии и отправится не в столицу, а прямиком в мертвое озеро. Не зря же это демонское озеро так называют. В прошлом мейны не всегда были милостивы к нежданным гостям. «Останься здесь», — сухо бросил Фастин, не позволяя жене войти следом. «Будь с ним милосердным», — успела потребовать она прежде, чем перед ее носом захлопнулась дверь. В захламленной гостиной заброшенного особняка, похожей на кладбище старой мебели, Фастин остался с парнем один на один. Стены в доме пропитались ядом смертельных заклятий, отпугивающих не только любопытные взгляды прохожих, но и само разрушение. «Она просила быть с тобой милосердным», — проговорил Фастин в глухой тишине. «Я слышал», — спокойно согласился Сэйр. «Тебе повезло. Я уважаю просьбы моей жены». Секундой позже он выбросил руку, схватил парня за горло, и тот вцепился в его запястье, пытаясь ослабить давление. «Ты лишишься только воспоминаний о ней, никаких любовных мук. Считаешь, что это милосердно?» Из-под пальцев Фастина потекла магия, под кожей парня проявились вены, словно татуировщик обрисовал их черными чернилами. секунда, вторая, и кровеносный узор вспыхнул синим цветом. Кожа побелела. Защитная метка, поставленная где-то на теле парня, поглотила заклятие. «Ты ведь не думал, что я приду в твой дом безоружным?» Сэйр Райт растянул губы в безумной улыбке. Откровенно говоря, Фастин вообще не думал о том, что в замок может заявиться кто-то с защитной меткой и предъявить права на его супругу. Когда-нибудь метка переполнится и потухнет. Он усмехнулся и отпустил парня. Пусть тот и хорохорился, но воздух втянул в легкие судорожно. «Я поставлю новую», — прохрипел мальчик. Оказалось, что служители Светлого Лика никогда не отказывают в помощи. Главное, назвать твое имя. И когда-нибудь у тебя закончится место для меток, не удержался Фастин. Кстати, служители предупредили, что заклятие отравляет кровь. По-моему, лишиться парочки воспоминаний о первой любви гораздо гуманнее. Иди, парень, и притворись, что у тебя потеря памяти. Я уйду, колдун, тихо согласился Сэйр, но ты храни мою Ивонну, бережно и с большой заботой. Для меня, этот симпатичный мальчик наверняка нравился девицам. Он был лет на 10 моложе Фастина, прекрасно подходил возрастом его супруги и вряд ли превращался в теряющее человеческое лицо чудовище. И его не проклясть, не за глупость, за дерзость. За нее ведь проклинают. Фастин не отказал себе в удовольствии выставить юнца из особняка тычком в спину под проливной дождь, накрывший столицу. Незваный гость проскакал по изъеденным временем ступеням в заброшенный буйный сад. Беззвучно сама собой захлопнулась дверь в особняк, обдав хозяина потоком влажного сквозняка и запахом мокрой листвы. Мария ждала его в коридоре, сердитая и насупленная. Скрестила руки на груди, оперлась спиной о стену. Фастин запер портал и молча посмотрел на жену. «Сэйр был любовником Ивонны», — тихо произнесла она. «Когда стало известно о скорой женитьбе, эти дети придумали идиотский план. Ивонна фактически отравила себя, чтобы впасть в кому в смысле, в летаргический сон и думала, что ее откачают. Никто не учел, что она много месяцев морила себя голодом, тело не выдержало, и появилась ты», — подсказал Фастин, не отрывая от нее взгляда. «И появилась я», — согласилась она. «Перед нашей свадьбой он пытался меня похитить. Я сбежала и только чудом добралась до часовни вовремя. Ты опоздала. Ну извините, я не особо ориентируюсь в местности». Она развела руками. «Я пытаюсь сказать, что меня с Сэйром Райтом ничего не связывает». «Знаю», — согласился Фастин, сделав к ней шаг. «Я не ожидала, что он действительно заявится в наш замок. Это было заметно», — отозвался он, шагая еще разок. Он догадался, что Ивонны нет. «Наплевать», — уронил Фастин. «Это все, что ты можешь сказать», — проворчала она. «Нет, тогда говори. У вас греховные губы, леди Мария Мейн». Он взял ее за подбородок и приник к приоткрытым губам. Глава 10. Битва зла с добром. «Я сдалась без колебаний, ни на мгновение не задумавшись, что стоит его оттолкнуть». Фастин, казалось, был из тех мужчин, которые редко целуются и просто берут свое, но он целовался со вкусом, давая почувствовать каждое движение губ и языка. Неторопливая, умелая ласка будоражила. Цепляясь за плечи мужа, я запрокинула голову, чтобы было удобнее. «У тебя есть выбор», — вымолвил он, когда мы отстранились. «А мне нужно выбирать», — я ласково провела ладонью по его шершавой щеке. Не дожидаясь второго приглашения, он подхватил меня на руки. Единственный раз, когда мужчина взял меня на руки и попытался донести до кровати, закончился полным провалом. Мы вместе с грохотом свалились, не добравшись до постели. Фастин был в прекрасной физической форме и нес легко, словно не ощущая моего веса. Во время колдовства любой жест и движение заставляли его напрягать каждый мускул, словно он ворочил неподъемные камни. Видимо, нести женщину оказалось куда как проще. В предвкушении я покрепче прижалась к его груди, губами игриво провела по линии скулы, оставила влажный поцелуй на шее. Он замер посреди коридора и хрипло пробормотал: «Замри, иначе не дойдем». «Боишься уронить?» — хмыкнула я ему на ухо и слегка прикусила мочку. Фастин вздрогнул всем телом. В потемневших глазах таилось столько обещаний, что дыхание перехватало. Хотелось, чтобы он выполнил каждое. «Боюсь остаться в коридоре». «Мне нравится твоя фантазия», — согласилась я. «Мне тоже», — он сглотнул, — «но сюда заходят слуги». Ему не пришлось изворачиваться, чтобы повернуть ручку. Дверь спальни открылась сама собой и тихо сомкнулась у него за спиной. Свет, струящийся в комнату через окно, начал бледнеть, разрастались тени. В середине дня в тихой комнате стремительно созревала ночь. «Не надо темноты», — прошептала я, желая пережить каждый острый момент в ярком свете и не упустить ни секунды. Никогда не стеснялась света. Послушные тени вернулись в углы, оставив после себя полупрозрачную дымку. Свет, сдержанный магией, хлынул сквозь окна. «Тогда я тоже хочу тебя видеть», — предложил он. «В таком случае, самое время меня опустить», — улыбнулась я. Едва мои ноги коснулись ковра, я легонько толкнула Фастина в кресло. Принимая правила игры, он сел. Руки расслабленно легли на подлокотники. Тяжелым взглядом он следил из-под полуприкрытых век, как в солнечных лучах, дразня, одну за другой я расстегиваю жемчужные пуговицы на платье. Сначала на вороте, потом на груди. Пояс, затягивающий талию, распутался сам собой, видимо, не без помощи магии. К концу этого действия я мысленно проклинала дурацкие пуговицы, которые, казалось, никогда не закончатся. Платье с шелестом упало к ногам, тонкая сорочка подчеркивала изгибы тела. Она тоже отправилась на пол. От вожделения в потемневших глазах мужа кружилась голова. Послушными руками я медленно развязала завязку на поясе и взялась за чулок. «Оставь мне», — последовал тихий приказ. Фастин протянул раскрытую ладонь. Не разрывая зрительного контакта, я приблизилась, вложила в его руку пальцы и грациозно опустилась ему на колени. Мы оказались лицом к лицу, губы к губам. Я чувствовала, каким твердым он был в паху. От этого восхитительного ощущения сильнее заныло внизу живота. «Фастин, ты должен знать, на самом деле я понятия не имею, осталась Ивонна девица или нет, могу только предполагать». Он раскрыл мои пальцы и поцеловал в центр ладони, мягко и так сладко, что я невольно заерзала у него на коленях. «Это не важно, но я буду бережным», — ответил он прежде, чем наши губы вновь встретились. «Красиво укладывать женщину на кровать, по-моему, целое искусство». Фастин владел им в совершенстве. Он избавился от рубашки, растрепав пучок, убрал с лица упавшие волосы. «Замри», — скомандовала ему, желая в полной мере насладиться прекрасным видом рельефного торса, волновавшего смелые фантазии с первого мгновения, когда он предстал передо мной на портрете. Фастин усмехнулся и действительно замер. С огромным удовольствием я прижалась губами к его груди, огладила живот и не заметила, как оказалась откинутой на подушке. С мучительной медлительностью, словно специально дразня, он снимал с меня чулки, отвлекаясь на то, чтобы поцеловать колено или оставить горячий след на нежной коже. Каждое прикосновение вызывало волну лихорадочной дрожи. К тому времени, как мы оба оказались полностью обнажены, тело горело, в голове не осталось мыслей. Уже не хотелось, чтобы муж был бережным и деликатным. Однако Фастин двигался мягко и остановился, позволяя мне привыкнуть к заполненности внутри. Никакой знакомой боли, вызывающей единственное желание прекратить начатое, я не ощутила. Напротив, накатила волна удовольствия, из груди вырвался судорожный вздох. Похоже, Ивонна действительно была влюблена, раз под носом родителей зашла так далеко, что подарила невинность, несмотря на строгие правила отцовского дома. И когда стало очевидным, что можно не осторожничать, Фастин перестал себя сдерживать. Тишина комнаты наполнилась нашими стонами. Я плавилась в умелых руках, хватала пересохшими губами раскаленный воздух. Бог мой, наверное, стоило попасть в другой мир, чтобы оказаться рядом с этим мужчиной, знающим, как заставить женщину почувствовать себя желанной и испытать наслаждение. Когда мы достигли пика и пытались отдышаться, я вдруг осознала, что высокое ложе с измятыми простынями, ставшее брачным, окружал туман. Солнечный свет пронзал завесу косыми лучами. Создавалось впечатление, словно мы в заповедном месте, укрытые ото всех туманным покровом. Полное уединение от суетливого замка. Фастин прикрыл глаза, расслабленный и умиротворенный. На груди осталась испарина, волосы были растрепаны. Кончиками пальцев я мягко очертила контур его плеча, провела по ребрам, скользнула рукой по крепкому животу. Не открывая глаз, он перехватил мою руку и ловко притянул к себе. От него пахло чистым мужским ароматом. «Жена, полежи тихо. Пощады колдунам», — поддразнила я. Губы мужа дрогнули от улыбки. «Растягиваю удовольствие». Я прижалась к его теплому боку и смежила веки. Недавно он заявил, что войдет в мои покои без условий, сомнений и торга. Фастин был самоуверен и не подозревал, что мы сдадимся вместе, а он попросит меня войти в спальню к нему, и мы оба выиграем. К ночи мы все-таки решили выбраться из мужских покоев для тихого набега на кухню. Платье, провалявшись на полу небрежным комом, напрочь измялось. Волосы спутались, и на моем фоне Фастин явно выглядел лощеным аристократом. Весьма аристократично и высокомерно он скомандовал мне стоять и не шевелиться, заодно поднять руки, а сам беспрепятственно принялся оглаживать платье горячими ладонями. Дымок из-под них шел весьма выразительный, как будто на мне, как на вешалке, отпаривали одежду. Впрочем, ощущения были похожие. «Поджаришь», — пробормотал я, но бережно. Он обвил мою талию руками. Пар уже не шел, но заранее стало горячо. «И не соблазнишь», — вполне серьезно предупредила я. «Есть хочется больше». «Согласен». Из голоса Фастина внезапно исчезли соблазняющие интонации, а руки утратили мягкость. Платье он отряхнул весьма небрежно, словно выбил из него пыль вместе со складками, кое-где приласкав так, что захотелось отряхнуть его в ответ. В коридоре под дверью обнаружилась большая черная пума. Просочиться в спальню к колдуну нечисть не могла ни в каком виде и никому не позволила. Видимо, весь день охраняла покой от вторжения жителей замка. «Пропусти», — сухо приказал Фастин. Она мазнула по нему безразличным взглядом, в высшей степени нахально зевнула и грациозно поднялась. Мгновением позже возле моих ног скакала маленькая лупоглазая собачка с тонким хвостиком и крошечным витым рогом промеж восторженно торчащих ушей. «Что это?» — тихо спросил колдун. «Рогатая собачка», — развеселилась я, подхватывая звонкое, как колокольчик, рогатое чудо-юдо. Собачка принялась восторженно лизать мой подбородок, словно мы не виделись 100 лет, и бедняга страшно соскучилась. «Темный лик, помоги», — неодобрительно покачал неприбранной головой Фастин. «Единорожена, разве можно так подлизываться? Даже мне стыдно за твой демонический вид». Зефира резко повернула голову и сварливо зарычала, продемонстрировав клыки. До хозяйственного крыла собачка доехала на руках, дерзко огрызаясь на колдуна, когда тот пытался приобнять меня за плечи или хотя бы положить ладонь на талию. В пустой кухне, где слуги успели до блеска отмыть все поверхности, на обеденном столе стояли прикрытые колпаками тарелки и большое блюдо. Они так намекнули, что не стоит никого будить. Фыркнула я, выпуская рвущуюся из рук собаку. В полете та превратилась в кошку, мягко приземлилась на плитке и с гордым видом двинула в сторону миски. Рог по-прежнему важно торчал изо лба. Ложки с кошачьим ужином стояли возле стены. Зефира воткнулась острием рога в стенную облицовку и яростно зашипела. Вокруг ушастой башки закружились звездочки, как в мультиках, когда герой обо что-то ударялся макушкой. Думала, что сейчас от досады превратится в единорога, но кошке не хотелось терять время. Рог исчез, и она беспрепятственно принялась с чавканьем есть. Между тем внучатый племенник короля, да просто монаршая кровь, проигнорировал приготовленный поваром ужин и пожелал подкрепиться едой простого иномирного народа. Однако вместо борща в холодильной кладовой я обнаружила пустую кастрюлю с поварешкой внутри и с надкушенным куском хлеба на дне, которым, похоже, с особой тщательностью до блеска обтерли стенки. Это не намек никого не будить, а извинение, что борща не осталось, вернувшись, указала я на накрытый стол. Мы решили быть непривередливыми, ели то, что Тобальт настряпал. Идеально прожаренный стейк, крошечные картофелины, порезанные овощи с какой-то совершенно неземной заправкой, не устану повторять, благослови двуединую книгу с рецептами. В общем, быть непривередливым сегодняшним вечером оказалось очень приятно, сытно и вкусно. «Но ты ведь наваришь этого своего простонародного кушанья из свеклы и капусты?» — спросил Фастин. «Это тебе дорого обойдется», — заметила я. «Разве не ты говорила, что нельзя зарабатывать на семье?» Возмутился он, и я с ухмылкой пожала плечами. На некоторое время в кухне воцарилось задумчивое молчание. Фастин насадил на вилочные зубцы кусок мяса с кровью, внимательно посмотрел его на свет, перевел взгляд на меня и уронил. «Сколько ты умеешь управлять коляской?» – деловито поинтересовалась я. «Мне кажется, ты начала очень издалека», – верно заметил он. «Я умею управлять коляской, но почему ты спросила?» «Научи, чтобы ты ездила сама», – уточнил он таким тоном, словно посчитал меня чуток безумной, и, отложив приборы, скрестил руки на груди. По всему было видно, что господин темный маг приготовился к долгой осаде. «Откуда столько скепсиса в голосе?» – фыркнула я, указав в него вилкой. «Мы с Зефирой прекрасно поладим, я буду аккуратным водителем». «Кем?» Я потрясла вилкой, пытаясь вспомнить, как называют человека, управляющего каретой. Как часто бывает, когда нужно немедленно сказать какое-нибудь слово, оно напрочь выпало из памяти, оставив бесящие ощущения, что сейчас точно вспомнится. Однако в черной дыре, образовавшейся в голове, вообще никаких слов не водилось. В смысле, кучером, нашлась я, извозчиком, управленцем. Короче, ты понял, что я пытаюсь сказать. Научишь, ты умеешь ездить верхом, уточнил он. Зачем мне ездить верхом? Я собираюсь запрягать лошадь и ездить в коляске. Совершенно исключено, отказался Фастин. Почему, обиделась я, не хочу стать вдовцом по-настоящему, сухо отозвался он. Тогда найму наставника, я сделаю вдовой его супругу, спокойно объявил темный маг, поутру открывший в себе чакру ревности. А ты сделаешь его детей сиротами, я найму холостого и бездетного наставника. Вновь возникло глубокомысленное молчание, разбавленное лишь басовитым мяуканьем кошки. Она доела свой ужин и очень хотела испробовать нашего. Внезапно Фастин показал мне три пальца, мизинец, безымянный и средний. Я их пересчитала, пытаясь понять скральный смысл этого жеста. Смысл не улавливался. «Ты так изящно пытаешься меня послать», — уточнила я, — «и явно не в женский будуар». «Три», — ничего толком не объяснив, — показал Фастин. «Я вижу, три пальца». «И», — согласилась я, и он одарил меня выразительным взглядом. «Мне нужна помощь зала. Намекни хотя бы, что ты пытаешься сказать. Три кастрюли свекольной похлебки, и я тебя научу управлять лошадью в упряжи». «Боже, Фастин, я не сдержала смеха, меня впервые шантажируют, чтобы заставить готовить борщ». Целую неделю господин Мейн покупал коляску. Когда ее привезли под скорбные стенания Хэллоуина, что он-то только во сне видит черный брутальный сервиз, заказанный по каталогу, еще на неделю зарядили дожди. В непогоду Фастин наотрез отказался проводить уроки вождения, но природа за эти серые сумрачные дни окончательно расцвела. Лесистые горы, обступающие Рокнист полукольцом, полностью зазеленели, и издалека казалось, будто склоны покрылись мягким ковром. В замке между тем завелся потусторонний гость. Слуги утверждали, что по коридорам летает очередной пробудившийся призрак кого-то из предков Мейнов. Перевешивает картины, срывает шторы и просто шастает по гостиным, чтобы попугать народ. Фастин заявил, что по ночам хулиганит единорог, и тем самым попытался прекратить разговоры. «Единорог умеет превращаться в человека?» — поинтересовалась я. «Нет», не поднимая взгляда от свежего вестника, буквально утащенного у меня из-под носа, ответил муж. «В таком случае, вызовем охотников за привидениями, кого?» Не понял он, наконец потрудившись поднять голову и посмотреть на меня. Правда, как на идиотку. Казалось, он представлял охотников за привидениями не смелыми ребятами с какими-нибудь магическими мешками, куда усаживают нечисть, а бородатым ансамблем песни и пляски, устроившим в нашей гостиной горячее шоу. Признаться, у меня в воображении они рисовались именно так, мускулистыми заводными бородачами, выкрикивающими в воздух сексуально рисковатые слова на латинском языке, практически горячими братьями из старого сериала о сверхъестественном. «Раз ты не хочешь видеть в замке охотников, может, выпустим нашу маменьку из чайника?» С самым невинным видом предложила я и прихлебнула чай. «Пусть патрулирует территории, найдет новичка и научит хорошим манерам. Оставим маму в покое. Пригласим профессионального мага», невозмутимо выдвинула я новый план. «Тебе одного мага мало?» Фастин с раздраженным видом сложил вестник и одарил меня весьма недружелюбным взглядом. «Тогда, дорогой муж, вам стоит лично заняться ловлей неопознанного призрака, пока он не распугал из замка толковых слуг», — отрезала я. «По этому случаю три дня ночевали отдельно. Занимался ли Фастин ловлей потусторонних тани или же просто пытался меня воспитывать в своей своеобразной манере, когда назло бабушке морозит уши, история и дворецкий Вернон умалчивали. В конечном итоге мы решили, что призраком больше, призраком меньше, в замке все равно живет целый бестиарий, и успокоились. Две недели спустя после обещания Фастина научить меня управлять двухместной повозкой, погода наладилась. Ветер обдул дороги, яркое солнце, к концу мая ставшее по-настоящему горячим, иссушило лужи. После завтрака мы собрались на первый урок. За дни вынужденного ожидания я успела прочитать самоучитель по управлению лошадью, запряженной в повозку. Стала очень умной и начитанной, знала, как правильно держать вожжи. В теории, до практики мы же ни разу не добрались. Еще я прочитала, что лошадку следует непременно натренировать прежде, чем лихо рассекать по окрестным проселочным дорогам. «У тебя не лошадь, а единорог», — пояснил Фастин и указал на брехлевую собачку, сидящую у меня на руках. Для нее не проблема идти в упряжи. Отпускай. Ага, с готовностью согласилась я и поставила демона на засыпанный сухой соломой пол конюшни. Зефирка, превращайся в лошадь. Бах. Перед нами стояла черная корова и смотрела большими печальными глазами. От неожиданности Фрейс, взявшийся запрячь благородного демона в повозку, издевательски фыркнул. «Думаешь, не запрягу в таком виде?» — сцедила я, уперев руки в бока, и величественно кивнула слуге. «Фрейс, наденьте на корову седло, на эту», — уточнил он. «А вы здесь видите верблюда?» — не успела договорить, как перед нами, заставив отшатнуться в разные стороны, появилась высоченная одногорбая верблюдица черного цвета. Она индифферентно перемалывала между зубов жвачку и нехорошо косилась, словно собиралась ее плюнуть в любого, кто окажется в радиусе поражения. «Ну спасибо, что не слоном», — возмутилась я, не подавая ей идей, сквозь зубы попросил Фастин. «Ты же была лошадью», — решительно продолжала подавать я идеи, но уже правильные, обычной нормальной лошадью. «Что за ослиное упрямство?» Вжух. Перед нами появилась ослица, оглаживающая себя хвостом по бокам. Один раз она стеганула по мне, будто специально старалась дотянуться. «Черт тебя возьми, хватит хвостом махать», — возмутилась я. «У нас даже мух нет». Фастин следил за провальными переговорами с издевательской ухмылкой, не очень широкой, чтобы меня не обидеть, но заметной. Покачав головой, он высказал несколько резких слов на незнакомом языке. «Я считала этот язык магическим, специально придуманным для заклинаний». По телу ослицы пронеслась знакомая волна, и секундой позже перед нами стояла вороная кобыла. Вовсе не тонконогая красавица, какой мы впервые увидели единорога на рынке у цыгана, а крепкая и коренастая, рабочей крестьянской породы, если, конечно, такая порода существовала. «Дождалась, что на тебя наорали», — проворчала я, обращаясь к норовистой парнокопытной демонице, не обращая внимания, что зефирка недовольно застригла ушами и упреждающе затопталась на месте. Фастин быстро привязал к черной гриве красную плетеную ленточку. Видимо, поводок, не позволяющий менять обличие. Внезапно из черных ноздрей у кобылы вышел пар, как у дракона. «Прекрати пускать пар, иначе в чайник переименую», — возмутилась я. «В прошлый раз с веревкой ходила и ничего, а тут на ленту огрызается». Муж следил, как я отчитываю подшефного единорога, с издевательской улыбкой. «Запрягай», — приказал он слуге и ободряюще похлопал лошадь по гладкому боку. Через час мы выезжали из замковых ворот. Двуколка, коляска с двумя большими колесами, мягко преодолевала неровности. Мы плавно покачивались на сиденье, пока переезжали крепостной мост. Фастин довез нас до прямого участка дороги и передал вожжи. У меня от волнения тряслись руки. «Готово? Черт возьми, я получила водительские права в старом мире и прочитала самоучитель по управлению повозкой. Конечно, готово, с Богом!» — пробормотала под нос, чувствуя себя на пороге исполнения самого большого желания. «Ты неправильно держишь вожжи», — мрачным голосом проговорил муж и с особой тщательностью прочитал лекцию, как следовало держать их правильно. «Трогайся, трогайся», — громко повторила я, приказывая Зефире шагать. «Темный лик, нам помоги», — внезапно обратился Фастин к высшему руководству. А потом начался форменный ад. В смысле, форменные 100 метров ада, потому как дальше он уехать мне не позволил. Не успела повозка сдвинуться с места, а кобыла переместиться хоть на корпус вперед, со стороны достопочтенного мужа посыпались комментарии. «Что ты дергаешь?» — искренне критиковал он. «Зачем тянешь? Не гони». В какой-то момент мы подпрыгнули на кочке, и со стороны Фастина немедленно донеслось недовольное. «Обязательно на стиральную доску выезжать?» Когда пришло время поворачивать и лошадь, и коляску в обратном направлении, я уже покрылась испариной и вцепилась в вожжи так, словно ничего ценнее в собственных руках не держала. «Ну все», — пробормотала я и рявкнула единорогу. «Стоп!» Зефира немедленно встала. «Даже не пришлось ничего делать с этими чертовыми вожжами. Полагаю, наш спортивный комментатор на минималках достал и демоницу». «Хорошо, теперь я поеду», — начал Фастин. «Слезай», — дернула я подбородком. «Ты возвращаешься в замок пешочком. Подышишь свежим воздухом, поучишься постигать дзин». «Что такое дзин?» «То, чего нам обоим сейчас не хватает», — отрезала я. «Мы с Зефирой как-нибудь сами тихонечко доедем». «Я буду молчать», — пообещал он, стараясь сдержать смех. «Ты будешь молча идти», — не дрогнула я. «Обещаю, больше никаких советов». «Советы?» — задохнулась я от возмущения. «Знаешь, где я видела твои советы? Уточни, зачем ты?» — откомментировал он риторический вопрос. «В гробу и в белых тапочках. Борщ за уроки вождения? Ха-ха, три раза. Вообще ни ложки не заслужил. Слезай». Он действительно соскочил с коляски, а мы с единорогом прекрасно развернулись и добрались до замка. Управлять демонической кобылой особо не пришлось. Прекрасно докатила двуколку без моих приказов и послушно встала напротив главного входа, где нашего возвращения дожидалась целая компания слуг. Наверное, сделали ставки. Приедем обратно на коляске или на своих двоих. А господин Мейн, испугался дворецкий, решил прогуляться и подумать о вечном, передавая вожжи Фрису, сухо бросила я. Чувствуя себя страшно сердитой, я поднялась в женские покои. На отмытом до блеска полу, свернувшись клубочком, как рыжий котенок, без сознания лежала Раиса. Меня бросило в жар. «Бог мой, Раи!» Я рванула к горничной и, присев рядом, заглянула в лицо. На коже с посеревшими веснушками в разные стороны расползался черный хаотичный рисунок, словно нанесенный ручкой с тонким гелевым стержнем. Никогда ничего подобного не видела. К тому времени, как наказанный пешей прогулкой муж появился в замке, мы перенесли Раису в ее спальню и уложили на узкую кровать. Всполошенные слуги заглядывали в комнату сквозь дверной проем, остановившись на пороге. Фастин вошел под испуганные шепотки, бросил насмешливый взгляд на знак двуединого, висящий на стене в изголовье кровати. Он остановился, уперев руки в бока, и посмотрел на бессознательную девушку сверху вниз. Когда я вернулась, она уже лежала на полу без сознания, в растерянности пояснила я. «Ты ведь сможешь ей помочь?» «Наверное, схватилась за какой-нибудь артефакт», — предположил Вернон. «Разве я не просила убрать опасные артефакты?» — ощетинилась я. «Госпожа Мейн, что вы на меня срываетесь? Может, этот ребенок залез, куда не следует?» — проворчал дворецкий. «Ваша горничная любопытна. Выйди», — тихо перебил нас Фастин. Кашлянув, Вернон бочком продвинулся к выходу. За ним поспешно последовал Хэллоуин. Именно он перенес девушку на кровать. Сам вызвался, приказывать не пришлось. «Мария, ты тоже», — добавил муж, стягивая с себя куртку. «Можно мне остаться?» Он повернул голову и окатил меня холодным взглядом. «Нет, Фастин, я за нее в ответе. Зрелище будет неприятным», — добавил он мягче. Я тихо выскользнула в коридор и плотно закрыла за собой дверь. Шикнула на слуг, чтобы отправлялись на первый этаж и не отвлекали хозяина неуместными перешептываниями. Лица у жителей замка были такие, будто Раиса уже померла. Невольно вспомнилось, как пару месяцев назад я проснулась на отпевании, а вокруг траурного ложа со скорбными минами стояли люди. Момент, когда Фастин начал колдовать, оказалось не пропустить. Несмотря на солнечный день, уже знакомо начал меркнуть свет. Витражное окно, от которого по полу рассыпалась разноцветная тень, потускнело до монохрома. Казалось, тьма растворила цвет на стекле, а теперь стремилась выскользнуть из замка и погасить красочный мир. Температура воздуха ощутимо понизилась. Из-под двери комнатенки потек заметный невооруженным взглядом черный дымок. Подсознательно люди опасались темной магии и посторонились, стараясь избежать столкновения. На стенах, как в фильме ужасов, затрещали ночные светильники. Народ сдался и по очереди начал сбегать из женских покоев. Остались только мы с дворецким и секретарем. Внезапно черный дым, заползавший щупальцами на стены и клубившийся под ногами, резко втянулся обратно через щель в комнату. Раздался пронзительный женский вскрик. Наступила глухая тишина. Мы встревоженно переглядывались. Дверь в спальню открылась. Фастин вышел и, не глядя ни на кого, молча направился по коридору к выходу. Плечи были напряжены, от каждого его шага разлетались клоки черного дыма, словно под ногами плавился паркет. Правда, выжженных следов не оставалось. «Фастин!» — позвала я. Тот помедлил и, не обернувшись, чужим голосом произнес. «Твоя служанка будет жить, Мария!» Он вышел. Сумерки и холод остались с нами. Похоже, в замке снова наступили темные дни, с поистине философским спокойствием резюмировал Вернон. Из спальни донесся слабый девичий стон, и я нырнула в приоткрытую дверь. Раиса спала на спине, руки безвольно лежали вдоль тела, в лице ни кровинки, веснушки оставались посеревшими, а в рыжих кудрях росчерком выделялась седая прядь. Проклятие словно высосало из хохотушки краски, как пыталась погасить все вокруг себя, но черные линии магической паутины исчезли. Стянув со спинки кровати большую вязаную шаль с кисточками, я аккуратно накрыла ею девушку, дала распоряжение Вернону, чтобы за спящей присмотрели и принесли теплое одеяло, а сама спросила у секретаря, куда мог направиться господин Мейн. В последний раз он закрывался в библиотеке, нахмурившись, принялся припоминать тот, словно последний раз случился не в прошлом месяце, а 10 лет назад. «Благодарю. Погодите, леди Мейн». Он остановил меня, не дав переступить через порог. «Вы хотите к нему пойти, Хэл? Ваш хозяин был не в форме, когда выходил из этой комнаты. Возможно, ему нужна помощь». Секретарь как-то странно кашлянул, что-то промычал и вдруг с самой серьезной миной покрутил возле моего лица сложенными щепоткой пальцами, изобразив божественный круг двуединого. «Вы серьезно?» Я уперла руки в бока и глянула на него, как на юродивого. «Леди Мейн, я от всей души желаю, чтобы вы оставались в добром здравии. Знаю, потому что до вас по-прежнему не добрался фарфоровый сервиз», — проворчала я. «Вообще-то, я искренне вам симпатизирую, но вы совершенно правы. Хэллоуин никогда не стеснялся признаваться в меркантильности. Тогда уж повесьте мне на шею знак двуединого», — проворчала я, чтобы наверняка сохранить здоровье. Хэлл присмотрелся к медному разомкнутому кольцу, висящему на стене, и покачал головой. «Болезный нужнее». Не удержавшись, я все-таки возвела глаза к потолку, внезапно обнаружила возле светильника черный след, будто что-то взорвалось, и быстро вышла из комнаты. Слуги подтвердили, что хозяин направился прямиком в библиотечную башню и был жуть какой странный. Между слов так и звучало страшный. В замке между тем становилось все темнее и холоднее. Пока я поднималась по винтовой лестнице, одна за другой с хлопками перегорали настенные лампы. Бледные магические шарики разлетались мелкими мушками, а дневной свет все туже проходил через окна, затянутые невидимой глазу заслонкой. Перед высокими двустворчатыми дверьми я занесла кулак, чтобы постучаться, но помедлила и коротко выдохнула. Вдруг раздался щелчок, бронзовая ручка опустилась сама собой, словно на нее нажали изнутри. Одна створка бесшумно приоткрылась. «Я слышу, как ты дышишь», — прозвучал в настороженной тишине знакомый и одновременно чужой голос Фастина. Посчитав, что отпертый замок — это практически любезное приглашение зайти, я открыла дверь пошире и перешагнула через порог. На долю секунды во мне вспыхнуло ощущение, что я вхожу в клетку с диким зверем. Даже тряхнула головой, чтобы избавиться от этого неприятного чувства. Удивительно, но помогло. Не закрывая дверь, Мария, раздался быстрый приказ, когда я по привычке хотела ее прикрыть. «Как скажешь», — спокойно согласилась с мужем. «Открой шире». Створки пришлось открыть нараспашку, словно мы приглашали на огонек всех желающих, но вряд ли кто-то сейчас решится сунуться в дальнюю башню. Я осмотрелась вокруг. Библиотека утопала в полумраке, свет практически не проникал сквозь окна, но обстановка оказалась нетронутой. Шкафы, книги, мебель, все было целым и стояло на своих местах. Новая почтовая шкатулка, заменившая разбитую в прошлый раз, по-прежнему занимала край стола. На крышке пульсировал алый камень. Фастин стоял на ступеньках, ведущих к галерее, и смотрел на меня из-под полуопущенных ресниц. Рука в кармане, шнуровка на груди рубашки распущена. Казалось, будто он в порядке, но впечатление было ошибочно. Из замка снова исчезли свет и тепло, тихо проговорила я. «Полагаешь, мне надо лучше себя контролировать?» «Полагаю, чувствуешь ты себя паршиво, не поддалась я на провокацию». «Как ты, Фастин?» Он кривовато усмехнулся. «Пытаюсь быть вам добрым мужем, леди Мейн, поэтому уединился в библиотеке», с колким сарказмом ответил он. «Если вы убедились, что я не полег с сердечным приступом, то позвольте мне и дальше изображать паршивое благородство в идиотском одиночестве. Поверьте, оно дается мне с большим трудом». «Чем я могу помочь тебе?» – вымолвила я. «Мария, я очень плохо владею собой», – хрипловато проговорил он, не выпуская меня из поля зрения. «И мне стоит больших усилий не оставить тебя в нашей чудесной библиотеке. У тебя 5 секунд, чтобы быстро выйти в открытую дверь». Он спустился на одну ступеньку. Движения выглядели плавными, как у хищника, готового наброситься на жертву. Глаза казались шальными, зрачки почти черными. Очевидно, в нем говорила темная магия. Раз уронил он и неторопливо, явно сдерживаясь, преодолел еще одну ступеньку. Я сделала шаг к лестнице, сужая разделяющие нас расстояние. Кровь разогналась по венам и стучала в ушах. Кажется, из нас двоих сердечный приступ грозил именно мне. Дверь в другом направлении. «Мария», — проговорил он хрипловато и сошел еще на одну ступень. «2. «Знаю», — ответила ему. «Три», — вымолвил он, оказавшись у подножья лестницы, и двинулся ко мне. «Ты забыл, что должен считать», — напомнила я. «Четыре». Не сводя с меня глаз, Фастин остановился в полушаге. От него исходил жар. Холодный воздух вокруг нас словно начинал стремительно нагреваться и закипать. «Пять», — хрипловато уронил он, видимо, не осознавая, что совершенно меня не пугал. «Беги». Я подалась вперед и прижалась приоткрытыми губами к его сухим горячим, как от лихорадки, губам. В тишине с грохотом захлопнулась библиотечная дверь, щелкнул запертый замок. Фастин целовал меня глубокими влажными поцелуями. Руки требовательно забрались под одежду, большая ладонь уверенно, по-хозяйски сжала грудь. В его ласках не было суеты, но и никакой напускной, нарочитой сдержанности. От понимания, что я заперта в библиотеке с мужчиной, который не будет нежен, почему-то предательски слабели колени. «Разденься», — прозвучал хрипловатый приказ. Как раздевалась тогда перед зеркалом, тяжело дыша от опаляющих поцелуев, я посмотрела в лицо любимого мужа. Его глаза оказались полностью черными, черты лица заострились, между сведенными бровями залегла глубокая складка. Он предстал передо мной тем самым сексуальным темным магом, вид которого с самого первого дня отзывался внутри острым, ярким желанием. «Ты в первом ряду, колдун», — прошептала я, кончиком пальца проведя по его шершавому подбородку. От возбуждения перехватывало дыхание. Я отошла и, словно встав на театральную сцену, расстегнула короткий небесно-голубой пиджак для дорожных прогулок. Одежда полетела на пол, следом упала верхняя юбка. Я осталась в узких кожаных брюках и тонюсенькой блузке с мелкими пуговичками. С насмешкой прикусив нижнюю губу, начала их расстегивать одну за другой, медленно. Ведь эта игра нас обоих лишала рассудка, лишнего ингредиента в плотской любви. До конца маленького шоу Фастин не дождался. В три шага он оказался рядом, нетерпеливым движением подхватил меня на руки, заставив обнять его ногами за пояс. Он целовал меня, пока нес к письменному столу, напрочь проигнорировав кресло. Потом одним широким движением с грохотом смел на пол все, что занимало место на столешнице. Последняя трезвая мысль, которая посетила меня прежде, чем я судорожно не без помощи мужа начала избавляться от неудобных для изящного раздевания кожаных порток, что мне еще ни разу не приходилось заниматься любовью, лежа на столе. Фастин толком и не разделся, разве что успел сбросить рубашку, открыв вожделенное красивое тело. Он брал меня без разговоров, томных ласк и колебаний, не пытаясь строить из себя джентльмена. Я никогда не была ханжой, не стеснялась и в чувственной страсти не отказывалась ни от чего, что мне предлагали. Плохо понимая, где нахожусь, царапала мужу плечи, выгибала спину и совершенно не осознавала, насколько мы громко себя ведем.